Вы проницательны, мастер. Уловив нечто схожее в образе монаха, благосклонно кивнула Хуа. Но это не лучшее место для разговоров. Да-да, давно мы не принимали гостей, а не юных адептов. Пройдемте, мастера. Прикрыв глаза, монах развернулся и потопал ко входу. Подобная бесцеремонность на фоне откровенно раболепия обычных людей и почтения обычных же монахов здорово нас обрадовала. Хоть кто-то, кто не будет впечатляться тобой и кланяться по пояс, как заведено у земных азиатов. Чую, что подобные люди в нашей долгой жизни будут на вес золота. Внутри храм оказался довольно большим, благодаря огромным выдолбленным в горной породе пространствам. Основное круглое помещение с круглым символом на полу с буддистскими мотивами сменилось весьма узким коридором, который спустя несколько минут привел нас в небольшое помещение с тремя стульями. Почтенно поклонившись, другие монахи вышли из помещения. Остался лишь старый монах, умудрившись забраться на свой стул в позе лотоса. Подметив, что наши стулья были несколько ниже, я оценил психологический трюк или что-то такое. Говорящий с нами будет выше линии наших глаз, и если ты не шкаф 2 на 2, будешь смотреть снизу вверх. Мысленно пожав плечами, я решил забить на этот момент. После столетий соседства с мастером меня сложно вывести из себя, если я осмысленно сдерживаюсь. Меня можете звать Бжубином. Являюсь скромным саржоламой этого ордена. Представитесь, гости из ниоткуда? С некоторой непосредственностью и уж точно искренностью в голосе вопросил бородач. Винлин, Хуа, почему гости из ниоткуда? С интересом подалась вперед девушка. Вы больно странны на вид. Большинство жителей всех соседних земель, потомков Желтого Императора, не отличат вас от себя. Но я смею считать себя более опытным. Вы не Линьху, не Лауфань, не Тунгусы, не Сюнну, не Цуй, не Башу, не Минь, не Юэ. На островных, восточных или южных, неважно, вы тоже не похожи, как и на северных кочевников. В вас словно сочетаются все черты этих народов, с немалой примесью людей с запада. Особенно у вас, мастер Винлин. И мне очень трудно поверить в существование тех, кто имел бы в предках столько разных людей. Хотя бы потому, что никогда не встречал и даже не слышал о том, чтобы кто-то встречал таковых, как вы. Старый мужчина наглядно доказал, если не мудрость, то хотя бы наблюдательность с проницательностью. И если Хуа несколько напряглась, то я был по-прежнему совершенно спокоен. У этого старика лишь подозрения, и он уж точно не может представить себе, что мы вполне себе настоящие инопланетяне. Спасибо за ответ. Информацию полезную получил, так почему бы и не поблагодарить? Буду знать, что с достаточно опытными лучше не выдавать себя за тех, кем не являешься, а просто молчать насчет своей природы. Они сами все за тебя додумают. Сразу видно, возраст. Молодой поинтересовался бы непременно, с высокомерием спросив, кто же таков я тогда, а старче. Резко перешел на другой язык старик, на язык ванов. Интерьеясно. И если я сдержался, то Хуа резко подорвалась с места и, приблизившись к человеку, пристально посмотрела на того снизу вверх. Старичок оказался чуточку выше. «Откуда ты знаешь язык ванов, смертный?» Необычайно строгим и серьезным тоном произнесла она, и ее мотивы мне были понятны. «Это табу, обучать иные расы помимо родственных своему языку. Из-за этого однажды асы и ваны потерпели серьезное поражение от темных эльфов, которые смогли узнать языки асгарцев и ванахинцев, застав всех врасплох. То было невообразимо давно даже по меркам долгоживущих, но память у последних хорошая. Прошу прощения, запрет этот я знаю, но иначе было вас не проверить, методы другие не подойдут», — вздохнул старик, не особо беспокоясь насчет наблюдающей за его действиями Хуа. «Но моему предку дозволили поведать вам историю одну, будем вам понятно, что нынче здесь творится. Ну поведай нам, старче, почему же я не должен позволить Хуа притащить тебя в Ванахим или вовсе Асгард?» Глава 15. Пожиратели душ. И я бы с радостью продолжил, но, когда помещение порядком тряхнуло, старик прервался на середине своего рассказа о своем героическом предке, получившего благословение древнего принца Ванахима. «Но о вас узнали раньше, чем мы могли предположить. Чувствительные твари, значит, и иномировые вторженцы, жрущие души», — недовольно поморщился я, так как противниками они выглядели опасными даже по описанию. «Дело в том, что душа, пусть и является в этой реальности реальной субстанцией, практически неотделима от тела. Проще убить человека, нежели чем вырвать из него душу, чем и занимаются те, кто не позволил вонам здесь обосноваться. Как сказал старик, в их летописях остался тот факт, что мы для них вкуснее и питательнее обычных смертных. Логично, но ситуацию не улучшает. Да, пожиратели душ, как их зовут в Тало, согласился монах, вставая с места и направляясь к выходу из помещения. Раз вы здесь застряли на 15 лет, то в ваших интересах будет нам помочь отбить нападение. Каноничные тварюшки, что фильмовые, что комиксовые. Хитрый смертный, усмехнулся я, специально использовав термин, которым долгожители обожают обзывать маложивущих разумных существ. Но когда-то я был против драки. Даже в прошлой жизни я никогда от них не уходил, хоть и было их немного. Стоит уничтожить монстров, помешавших нашим предкам и доставляющих проблем вам. Согласно прикрыла глаза моя прелесть, посуровев. Мастер, запыхавшийся монах встретил нас на обратном пути. Там, знаю, идем. Оборвал его старик, после чего мы втроем ускорились и за несколько секунд преодолели все расстояние до выхода, едва не зашибив по пути несколько медлительных людей. Выйдя на свежий воздух, я сразу же отметил толпы летящих к нам созданий, чем-то смахивающих на летучих мышей, только побольше, с более человекоподобной мордой и щупальцами вместо задних лап. Их было много, сотни, как минимум. Заметил, нахмурилась Хуа. Да, коллективный разум. Кивнул я, вынимая клинки. Кулаками проще драться против человекоподобных врагов, этих же. Вон те щупальца точняк мешаться будут. Форму разума у этих тварей мы смогли опознать благодаря чувству магии ванов, кое мы использовали наравне со зрением или обонянием. Я буквально нутром ощущаю нити чуждого синаптического разума, желающего лишь пожирать. Голод этих существ они успешно транслировали всем, кто мог принять их магический сигнал. Но эти ребята не столь просты, чтобы питаться тривиальной плотью. Нет, их интересует другая субстанция, та самая бессмертная душа из христианских мифов, в реальности оказавшаяся нифига не бессмертной. Мы для них словно маяк в ночи. Догадался я, когда на полпути от большого ядовито-фиолетового круглого портала твари резко свернули прямо к нам. Значит, их будет проще уничтожить. Сделала вывод девушка, чьи волосы из серого вновь окрасились в серебристо-розово-красные, а вокруг кулаков начали появляться всполохи пламени. Так они еще и летают. Есть у меня одна идейка. С предвкушением повернулся я к ней. Саржо Лама Джубин, позволив гостям его ордена первыми вступить в бой, старый мужчина нахмурился. В архивах осталось достаточно упоминаний о ванах, народе с небес, ревших поселиться в древней Поднебесной, но ушедших обратно из-за бесчисленных нападений пожирателей душ. И в этой информации не было упоминаний, что бессмертные с небес могли управлять силами природы. Мощный порыв воздуха разметал сразу несколько десятков летучих тварей, а источник этой атаки лишь довольно ухмыльнулся, тряхнув волосами с изменившимся цветом, которого уж точно не бывает у людей. «Идите сюда, тентакли птицы фиговы», — несколько непонятно произнес Ван, но Саржо Лама списал это на собственное несовершенное понимание языка бессмертных, который был намного сложнее человеческих. «ГМ», — почесал морду монах, переводя взгляд на молодо выглядящую бессмертную, которая молча, но с не меньшей эффективностью уничтожала чудовищ покрытыми жарким пламенем кулаками. Несколько связок атак и вот, очередная группа пожирателей душ с визгами сгорает в ярком огне. А ведь эти твари плевать хотят на любые атаки, не наполненные энергией ци, которые в свою очередь, абсолютно точно не используют бессмертные. Вот какова мощь ванов. Да уж, теперь он точно осознал, что семь небесных городов являются лишь осколком мощи древних, столь внезапно объявившихся вновь на земле, или как называют мир смертных бессмертные, Мидгард. 10 лет его доверенные люди вели за ними наблюдение, и что самое удивительное, ваны никак этому не мешали. Впрочем, им и впрямь нечего было скрывать. Древние только и делали, что общались между собой и тренировались, изредка выбираясь к обычным людям полюбопытствовать. И это, по мнению старика, было самым подозрительным. Зачем бессмертным ванам спускаться в мир людей и заниматься столь обыденными вещами, коими, несомненно, они могли бы заниматься и вместе, из которого пришли? Не может такого быть, чтобы древние спустились ради таких тривиальных целей. Должно быть что-то еще, чего он еще не видит. Что ж, тогда ему придется лично наблюдать за этой парочкой. У него есть впереди 15 лет, за которые он должен получить полную картину происходящего, изучить личности Винлина и Хуа, ну и заодно получить пользу для ордена, заполучив их знания, Куда без этого? Да, придется взамен поделиться своими, но главный монах Кунлуна сильно сомневался, что они будут равны тем, что хранятся в головах небожителей. Винлин, там же, чуть позже. Раздражающие твари. Таков мой вердикт по этому рою. Мало того, что выживают даже после весьма мощных таранов ветром и серпов из него же, так еще и норовят подлететь ближе и схватить тентаклями. Один раз у одной полумертвой твари даже получилось схватиться за кулак. Бррррр, мерзко. Вон моей ненаглядной хорошо, ее кулаки защищают пламя феникса и твари не рискуют ее хватать, предпочитая голову, до которой достать много сложнее. «А-а-а!» – закричал один из монахов, когда одна из потрепанных моей силой твари схватила его за торс и голову, подняла в воздух и, раскрыв щупальцами рот, принялась высасывать светящуюся сферу из тела несчастного. Вынув клинок, я бросил тот прямо в тварь, дополнительно ускорив ветром. Занятая высасыванием души тварь не успела среагировать, за что и поплатилась. Уру прекрасно расправлялся с этими созданиями. Вытащив второй клинок, я разрубил еще одну тварь, и, вернув с помощью потоков ветра второй клинок, принялся за чистейший геноцид. Против обычных людей, даже очень сильных и тренированных, эта орда была сильна. Щупальца, несмотря на размеры, вполне способны сковать даже бугая, но пользователи ци, как и мы, были слишком сильны. Взяв в руки клинки, я стал еще сильнее ощущать разницу между нами. И это вызвало у меня нехорошие вопросы. Как именно эти создания могли прогнать древних ванов? Я примерно знаю, сколько сил отправлялось на колонизацию части Мидгарда, и этого вполне хватило бы, чтобы захватить весь Мидгард времен 21 века. А, теперь понимаю. Эй, тварюга, больно же. Мощный удар, я аж 2 метра проскользил. Вохрень, а, ребра не треснули, но эта белая хрень на ногах ходулях весьма резвая. В предбоевом положении эта единица коллективного разума выглядела весьма небоеспособной хренью, но резко стартуя с места, эти существа уверенно сбивали даже монахов с ци, позволяя летучим хреням сжирать их души. Но сейчас вы не на тех назвались. Новый рывок я уже разглядел, и буквально проскользив по земле под твари, вспорол ту обеими клинками, в конце чуть развернув их и перерубив задние лапы. Добив пытающуюся до меня добраться тварюгу, я уже отступал влево, пропуская новый рывок и, подставив правый клинок, перерубил торс создания. Уру прошел сквозь плоть, словно сквозь масло, также уничтожив существо, исчезнувшее в золотых искрах. ТЦ. Если такие твари выберутся в мир обычных людей, им же даже ядерками ничего не сделаешь. Но почему ваны ушли-то, если могли уничтожать этих иномировых пожирателей душ? Вопросы, а ответов не предвидится. Спасибо, пролепетал юный монах, когда я перерубил тварь, начавшую высасывание его души. Всегда пожалуйста, отмахнулся я клинком, срываясь с места в новую стычку, сразу с двумя наземными пожирателями, что пытались добраться до душ своими пастями, из которых также вылезали щупальца. Не дав последним окончательно открыть рот лежащего на земле избитого монаха и забрать душу, я просто и без затей перерубил шею существа, увернувшись от взмаха передней лапой дубинкой. Второй напал на меня сбоку, но белая тварь быстро оказалась удивлена скоростью моих атак, дополнительно ускоренных ветром. Я буквально задоминировал эту тварь в ноль, заставив отступать. Какой же КА и краткое Ф. Не на того нарвалась, гадина. Ухмыльнулся я, двумя взмахами откидывая передние лапы, и быстро крутанув в руках клинки, новой атакой отрубил сначала эти конечности, а затем и голову. Сбоку раздалась вспышка пламени, начисто испепелившая сразу десяток летающих и тройку наземных пожирателей. Тебе не показалось, что они несут куда-то души? Тряхнув длинными волосами, вопросила подошедшая Хуа, метнув взгляд в сторону, откуда изначально показались пожиратели. ГМ, лениво отогнав порывом ветра после взмаха клинка нескольких тварей от уставших монахов, задумался я. И в самом деле, они ныряют куда-то в воду, верно? Да, знаешь. Она бросила подозрительный взгляд на огромное озеро, разделяющее гору с храмом и горную гряду впереди. Когда я читал о роевых созданиях галактики, у них всех имелась королевская особь, матка роя. Быть может, несут души именно ей, нахмурился я, поигрывая мечом. ГММ, похоже, мы сейчас узнаем это точно, указал клинком я на начавшую движение воду. Когда из-под воды стали появляться первые наросты этой твари, у меня уже пробежали мурашки по коже, а уж когда это нечто полностью показалось на берегу, от позорного вздрога я удержался лишь чудом. В отличие от монахов, Да, некоторые даже опорожнили содержимое своих желудков. Уж на что были отвратительными некоторые создания девяти миров, эта тварь выглядела еще более отвратительной. Уверен, смотрящие за официальным бестиарием твари выпучат глаза, когда увидит эту тварюгу. Надо будет ее труп успеть запечатлеть на свой свиток. Мы оказались правы. Встав в боевую стойку, прокомментировал я всасывающиеся в тело твари души. Она повышает силу, Суртур, ее задери. Поразила меня догадка, когда тварь прибавила в размерах вдвое, а увеличила внутреннюю мистическую мощь и того больше. Ее надо уничтожить. Закаменев лицом, Хуа подожгла свои кулаки еще более ярким и горячим пламенем. Несом, Суртур, выругался я, когда тварь резко рванула к нам, прервав очередное поглощение души. И она была очень, очень быстрой. Один из отростков твари, отдаленно напоминающий лапу, ударил меня прямо в жесткий блок, осуществленный обеими клинками, и все равно заставил пролететь пару десятков метров. Перекувырнувшись в воздухе после отбросившего меня удара, я несколько проскользил ногами по земле, но все-таки остался стоять. «Ха-а!» — выдохнула приземлившаяся рядом Хуа, также откинутая одним из многочисленных отростков. «Сложный противник, так просто ближний бой не навяжешь, напоминает кое-кого», — оскалился я. «Но, знаешь, так даже интереснее. Опять этот твой азарт», — покачала головой девушка, не отводя взгляда от твари, уставившейся на нас рядом мелких глаз на башке и шее. «Есть идеи». Ох, не став дожидаться более, тварь вновь рванула на нас. Призвав воздух, я смог ускориться достаточно, чтобы уйти из-под удара, а Хуа струей пламени смогла отвести конечность твари подальше. «Вместе!» — крикнул я, окончательно переставая сдерживаться, и на пределе своей скорости метнулся к противнику. Отреагировав стремительно, как и положено моей боевой соратнице, Хуа нанесла стремительную серию ударов в воздух, отразившуюся в появившихся кулаков из застывшего пламени, тут же устремившихся в массивную тушу монстра-переростка. «Да твою ж Суртурову мать! Какого хрена она такая быстрая? При нашей полной скорости, превосходящей таковую даже у взрослого и тренированного аса Иливана, умудриться подставить самые бронированные части тела, а потом еще и врезать по нам, чего?» «Винлин, спокойнее», — чуть повысила голос прекрасно знающая мой характер Хуа. Как и у меня, на ее груди красовался обширный порез. Он уже начал затягиваться, однако сам факт его появления уже заставил меня рычать. «Эта тварь посмела тронуть мою Хуа, ну в край оборзела, Винлин», — повторила Хуа, уворачиваясь от атаки мелкого пожирателя души, уничтожая того ударом левого кулака. «Да-да», — отмахнулся. «Ладно, надо действительно быть спокойнее в бою, тем более в таком сложном. Но как же эта мерзкая тварь меня выбешивает». Фыркнув, я принялся раскручивать клинки в руках с бешеной скоростью, подгоняя те ветром и создавая своеобразный эффект лопастей вертолета. Тварь явно хотела прервать этот процесс, однако Хуа поняла, что я хочу осуществить, и вмазала силой феникса по твари с такой, КХМ, силой, что та аж пошатнулась и развернулась ко мне задом. Наседающее на Хуа создание даже не заметило моей атаки. Раскрученные до заболевших рук клинки вырвались из моих пальцев, и со звуком рассекающегося по пути воздуха устремились бирюзово-голубыми кругами прямо в тушу твари. Сумев врезаться в последнюю, они не перестали крутиться, наоборот, буквально разрубали плоть твари на полном ходу, прорубаясь все дальше. «Вркхраа!» — зарычавшая тварь резко отпрыгнула назад, спасаясь от прорубающихся все глубже мечей. «Я помогу», — коротко бросил подбежавший ближе Джубин. «Ты потрепан», — отметил я, но, резко дернув руками на себя, я позволил ветрам подхватить улетевшие дальше клинки и вернуть мне их обратно в ладони. «Помощь не помешает. В стороны». Мигом развернувшись, я пинком ноги откинул монаха назад, а сам резко отпрыгнул назад. «ТЦ, опять за дело. По касательной, однако приятного все равно мало. Раны от нее затягивались даже хуже, чем от клинков Уру, что уже показатель. Как же, ты, раздражаешь, тварь». Не став покорно блокировать и отводить хлесткие удары твари, я принялся контратаковать и вскоре даже наступать, напрягая мышцы до предела. Но как бы я ни старался, преимущество в физической силе все еще было на стороне этого суртурового создания. Однако на беду твари, численное преимущество было за нами. Вмешавшаяся Хуа шибала пламенем «будь здоров», постоянно нанося незаживающие ожоги твари, а помимо нее в этот раз с нами был самый опытный пользователь ЦИ в округе, который выдавал отросткам твари нехилых люлей, в обычной ситуации заставив бы меня присвистнуть. Его сила уже стала выше моей максимальной, а это ого. Мешаясь под ногами твари и постоянно прерывая ветрами хрёсвильга атаки громадного пожирателя, я позволял нашей главной, КХМ огневой мощи наносить все больше новых ударов. Главный монах тем временем догнал, что просто кулаками с ци он ничего не добьется, потому взял неведомо откуда взявшийся лук и принялся светящимися ци стрелами сбивать летающих монстров, пытающихся доставить души своему боссу. Неудивительно, что тварь порядком взбесилась и утратила хоть какой-то намек на выверенность и тактику ударов, позволяя давить ее еще сильнее. В конце концов, опыт столетий тренировок не может пропить даже асгардец, а я трезвенник по более своих нынешних сородичей. Кайра-а-а-а. Подняв голову к небу, словно волк зарычала эта лавкрафтовская членистоногая, в ту же секунду мощным прыжком отпрыгивая подальше от нас. Я было собрался рвануть вперед, не собираясь прерывать наступление ни на секунд, но, ну да, это же не могло закончиться так легко. Прошипел я сквозь сжатые губы, почти лихорадочно метая взгляд с одной твари на новую. Впереди, за озером, из горы внезапно вырвалось еще одно создание, тут же устремившись грузным полетом к нам. И с каждой секундой очертания этой твари становились не только все более четкими, но и более отвратительными. Взмахивая четырьмя парами потрепанных крыльев, эта гигантская фиолетовая тварь имела вместо груди и живота огромную пасть, в которую прямо в полете мелкие пожиратели тьмы скидывали души, увеличивая это создание в размерах. На две вкусные души два чудовища, нервно усмехнулся я, начав вращать клинки в руках. Все растяжения и разрывы мышц после предыдущей атаки уже зажили, так что я вновь не сдерживался. Винлин, у меня есть одна идея, но тебе нужно будет задержать на время обеих созданий. Алые глаза Хуа засветились еще сильнее, в которых я смог углядеть некоторые сомнения. Это не слишком безопасно. Да, все понял я, прекрасно зная, что наши тела еще не способны вместить всю мощь даров мирового древа. Их адаптация к инородным космическим силам еще завершилась. Да, но иного выхода я не вижу. Убегать я не намерена. Предельно твердо ответила она, окинув взглядом серьезно потрепанных монахов по всей местности перед горой. Я тоже не собираюсь. Вот еще обойдутся. Чтобы я, да отступил перед какими-то монстрами, после стольких лет тренировок, подавиться. Только не перестарайся, мы здесь еще 15 лет будем, если есть возможность только отогнать их прочь, воспользуйся ею. Хорошо, кивнули мне, я приступаю. 3 минуты, мазнув взглядом по закрывшей глаза и замершей на месте девушке, я сначала запустил в тварь клинки, прерывая ее атаку рывок и заставляя податься вправо, а потом еще быстрее, чем раньше, возвращаю возносящие и низвергающие в руки, рвусь вперед и резко прыгаю вверх. Ко мне устремляются отростки твари, но я буквально сдуваю себя ветром на противника, проносясь мимо них, в следующее биение сердца вонзая в голову оба клинка, заставляя монстра болезненно взвыть и заставить мотать головой. И все было бы хорошо, ведь тварь не могла достать меня на голове, а переворачиваться на пузо по какой-то причине не желала, если бы не вмешалась вторая тварь. Не церемонись, эта крылатая хрень спикировала на своего сородича, врезавшись огромной пастью в его тело. Пришлось стремительно перехватывать клинки обратным хватом и выдергивать из головы, да отпрыгивать. После этого мне удалось нанести немало атак по потерявшим равновесие и запутавшимся друг в друге тварям, однако следом пришлось изображать из себя таракана, которого хочет прибить тапком уж слишком разъяренный человек. Твари пытались схватить меня подобиями человеческих рук или просто и без затей впечатать в землю, но от большинства атак я неплохо уворачивался. Не получилось избегать их только когда их становилось уж слишком много и безопасного места просто-напросто не оставалось. При этом я умудрялся взбесить их столь сильно, что они напрочь забыли о втором своем враге, ничуть не уступающем мне в силе. «И это ты называешь ударом», — рассмеялся я, припомнив знаменитый фильмовый момент, пришедший в голову после удара по этой самой голове. «Вот это удар!» Взмахнув клинками, я создал резкий порыв ветра, отбросивший на несколько метров вторую тварь, не торопившуюся взлетать вновь. «Умри, ты не победишь, отдай душу, так всем будет лучше, отдай!» Внезапно раздавшийся в мыслях чужеродный голос едва не заставил меня споткнуться, из-за чего пришлось от следующей атаки уходить неловким кувырком и принимать последующий за ней взмах подобия хвоста первой твари. «Сдайся! Победы здесь нет, тщетно! Маленький питательный человек, сдайся!» Ты обретешь спокойствие, свободу, от плоти, от крови, т.ц. Эта тварь умудряется хреначить ментально даже через защиту, как врожденную, так и поставленную ир. Нюх поганая, так еще и разумная, оказывается. Пошел, к Суртуру. Тем не менее, голос в голове заставил меня замедлиться. Это было всего лишь на мгновение, но в моем положении это означало принятую на тело атаку. Доспехи, которые мы не поленились взять с собой к монахам, отчасти спасли ситуацию. Но они не были сделаны из уру, а потому кое-где прогнулись, а кое-где банально оказались разрезаны, и плоть под ними также оказалась задета, сильно задета. И это было суртуровски, суртуровски больно. Благо кое-кто уже завершил подготовку. Винлин, раздался очень ожидаемый мною крик позади. Отлично. Собирая силы в кулак, я буквально сдул себя в сторону светящимся бирюзовым цветом порывом ветра. Пришлось в очередной раз перекувыркнуться в воздухе и даже приземлиться на позорные четвереньки, но зато мне удалось без вреда для себя пронаблюдать за атакой обладательницы осколка Феникса. А там было на что поглядеть. В выпущенном из рук Хуа гигантском потоке огня тут же начали проступать очертания гигантской птицы. Невероятный жар, дошедший даже до меня, заставлял глаза слезиться, но даже быстро моргая, я все еще продолжал восхищенно смотреть за столь невероятным проявлением пламени Феникса, которое устремлялось к обеим монстрам. Те даже не успели дернуться, как огромное сосредоточение космического пламени превратилось из птицы в подобие острия чудовищно огромного меча и со вспышкой накрыло собой обеих пожирателей душ. Последовавшая следом еще более яркая вспышка пламени и света оказалась настолько мощной, что даже мне, Асгардцу, пришлось закрыть глаза, если я не желал их повредить. Когда я наконец смог распахнуть веки, сквозь которые на меня ранее давил ярчайший свет, я смог кое-как углядеть полумертвых и спешно отползающих обратно в воду чудовищ, а также начисто пропавших мелких наземных и летающих пожирателей душ. Резко подорвавшись с места и даже забыв про клинки, я подбежал к упавшей на колени Хуа и аккуратно поднял ту на руки. Фэнхуан, даун, острие, острие Феникса еще не завершено. Кашляя кровью, слабо пробормоталась я, самоотверженная девушка. Потом завершишь, ты и так славно постаралась. Нет, не отвечай. Я положил палец на губы своей ненаглядной и самоотверженной особы. Потом, отдохни, ты в безопасности. Успокаивающе улыбнулся я, оглядев начисто выжженные гектары земли впереди. Некоторое время воительница глядела на меня уставшими глазами, чей алый цвет уже начал тускнеть и превращаться в голубой оттенок. После чего Хуа наконец вздохнула и облегченно прикрыла глаза. Я даже начинаю завидовать такой силе. Пробормотал я, как только убедился, что девушка погрузилась в крепкий сон. Что ж, мне стоит вернуться к прежнему темпу тренировок. Как показала эта поганая реальность, даже превосходная техника боя не всегда помогает. Особенно с теми, кто банально сильнее и больше тебя. Одним словом, чудовища. И перекладывать все на Хуа не есть хорошо. Плевать даже на вот эти все гендерные роли, а-ля мужчина-воин и женщина-домохозяйка, не те расы у нас для этого, плохо то, что твой соратник делает за тебя всю основную работу. С ней все в порядке, просто надо отдохнуть, проговорил я подошедшему к нам монаху, как-то умудрившемуся потерять левую руку по локоть. Мы предоставим вам лучшее место для восстановления сил. Морщись от боли, кивнул монах, придерживая окровавленный обрубок руки. Прошу, ступайте за мной. 525 год до эны Винлин. 15 лет спустя годы после памятного сражения пролетели в десятки раз быстрее, чем первое десятилетие в Мидгарде. Все потому, что обучаться у монахов оказалось весьма занимательно и ничуть не скучно. Тем более с такой-то мотивацией. Если бы не недоделанный козырь Хуа, мы бы проиграли. Да, нас бы не убили, уйти мы бы всяко смогли, но монахи были бы уничтожены подчистую. А такого исхода я не желал и не желаю, как бы наплевательски к жизням левых людей не относился. Мастер Винлин, вырвал меня из мыслей один из монахов, которому я даю сегодня урок. Да, прости, отвлекся на воспоминания. Так вот, когда вы парируете троекратный удар медведя, необходимо держать вот такое положение ног для лучшего гашения силы ударов. Наш мастер не давал нам названий тех или иных приемов, однако монахов, которых мы согласились обучать взамен на знания пацы, было существенно больше, и лично обучать каждого не выходило. Во-вторых, у них не было столько времени жизни, чтобы обучаться сходными с нами путем. Ну и в-третьих, у людей действительно короткая память. На фоне бывших сородичей я стал себя чувствовать каким-то зубрилой, честное слово. Покумеков, мы с Хуа решили дать многим приемам и стойкам названия в честь различных земных животных и иногда растений, когда знакомая нам фауна закончилась, чтобы людям было банально проще запоминать. Покончив с последней группой монахов на утро, мы с Хуа встретились во внутреннем дворе храма, который располагался на другой стороне горы. Смертные плохо усваивают знания, в очередной раз вздохнула девушка, и порой неторопливо и даже лениво не меньше большинства ванафиасов, хотя, казалось бы, им надо торопиться, ведь они так мало живут, а так, только отвлечешься, они уже начинают отлынивать, говоря, что это слишком сложно и они устают. Ничего подобного, я ведь знаю средние возможности человека и слежу за их состоянием, чуть громче воскликнула Хуа, тут же остывая. Прости, я, наверное, зря так много говорю и жалуюсь, ты ведь все это знаешь и понимаешь не хуже меня. Нет, ничего, было интересно узнать твою точку зрения, мотнул я головой, ободряюще улыбнувшись. Казалось бы, такой простой жест, особенно после развития наших отношений, но ее щеки все равно порозовели. Однако даже так это все равно лучше того непотребства, что они считали за стиль боя ранее. Да, мне очень нравится темп жизни людей, но ци усиливает возможности тела лишь временно, а оттого они не могут создать стиль, подходящий столь высоким для них физическим возможностям. Для этого нужно всегда обладать такой силой, в том числе и в повседневной жизни, как мы, вздохнула Сироволосая, покачав головой, иначе приходится обходиться вот этими полумерами, которые отец не одобрит. В наших условиях больше сделать нельзя, и он поймет это. Уж кем-кем, но дураком мастер не был никогда. Но довольно о монахах, скоро мы их все равно покинем, а раз 15 лет заканчиваются, подведем итоги нашим нынешним силам. С помощью спарринга, понимающе улыбнулась Хуа, чье настроение резко поползло вверх. Угум. Большую часть приемов мы это время тренировали отдельно друг друга, и наверняка нам есть что показать, не так ли? Тем более здесь мы не получим нотации от одной особы. Припомнил я шебутную близняшку. Интересно, как она там поживает. Это немного удивительно, но я по ней действительно соскучился, хотя по ощущениям эти 15 лет пролетели за месяц-другой. Ну, в случае чего, ее более уравновешенная сестра не даст влезть в неприятности. Чего это я вообще волнуюсь? Действительно, согласилась Хуа, важно знать все возможности соратников. Тем более, когда объявились такие враги. Пока мы здесь, они не рискуют вылезать, но когда мы уйдем обратно в Мидгард, поморщился я, припоминая мерзотный вид наших противников. Они перестанут только лишь зазывать к себе монахов и перейдут к активным действиям. Монахи позовут нас в случае новой атаки на их дом, и тогда мы окончательно уничтожим тех чудовищ, твердо пообещала девушка. Долго же ломался их глава, не желая говорить, что в Кунь-Лунь можно попасть не только через общеизвестный проход, открывающийся раз в 15 лет. Усмехнулся я, припоминая упершегося лбом старика, не желавшим говорить о тайном проходе даже великим бессмертным, которые заодно и спасли его храм. Но около года назад мы его все-таки уломали. Полагаю, немаловажную роль в этом сыграл тот факт, что за последние годы человек порядком сдал, сказались раны, которые он получил в том сражении, негласно прозванном Днем Смерти и Бессмертия. В честь потерь монахов и их спасителей, сиречь нас, ага. После того боя, признаться, мы приобрели немалую репутацию среди монахов, и будь я хоть как-то расположен к власти и руководству людьми, мог бы начать формировать свою организацию, что к 21 веку превзошла бы и Щайте, и правительство самых могущественных стран. Но это лишняя морока, которой я никогда не любил. Организаторство и лидерство не по мне. Столетия тренировок окончательно закрепили это в моей голове. Так что мой план максимум на вторую жизнь – взаимодействие с близкими людьми, помощь всяким разным для получения славы и почесывания горделивого пузика, тренировки, еще раз тренировки, да немалое желание посмотреть вживую на каноничные события. Вот там-то я разгуляюсь, и плевать, что придется ждать аво-го. Дотерплю, все равно нынешнее времяпрепровождение мне нравится и ничуть не надоедает. Тем временем под эти размышления мы уже спустились с горы на специальную гигантскую поляну, сделанную нами и монахами специально для наших разрушительных версий спаррингов. Приступим, энергично взмахнул я клинками, наставляя один из них на девушку. «Наступаю!» — предупредила меня Хуа, задействуя ци. Ее кулаки тут же принялись светиться изнутри оранжево-красным свечением, наглядно показывая любому вены в этой части тела. Не став медлить, я сделал то же самое, только вместо этого направил ци из рук в клинок, заставив того засветиться мягким бирюзовым оттенком. Ци для меня ощущалось как некий поток мурашек, только без внешней дрожи тела, который необходимо направить откуда-то из центра груди в различные части тела, если я желаю их усилить. Со стороны тем же монахом могло показаться, что глупо лезть на человека с оружием, этого оружия не имея, но мы давно вышли за эти рамки мастерства и здравого смысла, которые из-за малого срока жизни установили себе люди. Да и природная гибкость представителя божественной расы делала свое дело, а потому Хуа с легкостью нивелировала мое превосходство в наличии оружия. Наполненные ци кулаки спокойно отражали усиленные этой же энергией клинки Изуру, заставляя меня восхищенно качать головой. Люди придумали и впрямь нечто мощное. В сущности, если отбросить все эти азиатские псевдофилософские бредни о природе ци, последняя являлась неким подвидом обычной магической энергии, которую мог использовать и обычный смертный, не имеющий полумагического тела. Каким-то образом люди смогли использовать те крохи собственной магии для столь мощного усиления, и это действительно восхищает. По крайней мере, я надеюсь, это сделали мои бывшие собратья по расе, а не какой-нибудь древний Ван, решивший поделиться этим со смертными, но не успевший донести эти знания до Ванахима. Кто знает, будь у вановцы, кто бы сейчас правил девятью мирами. Тем временем бой приобретал все более стремительный оборот, заставляя меня вынырнуть из мыслей и сосредоточиться на нем. В отличие от людей, могущих лишь временно усиливать себя ци, мы могли это делать чуть ли не 24 часа в сутки, а потому деревья вокруг уже начали летать во все стороны. Вот, получив неудачный удар ногой, наполненный ци, моя оппонентка пробороздила полсотни метров, снося всю растительность на моем пути. А вот я, не сумев предугадать направление и угол следующего удара объятого пламенем кулака, вынужден ставить жесткий блок обеими клинками, но все равно отлетаю и сношу пяток деревьев на своем пути. Уж слишком впечатляющую силу обретала Хуа под воздействием ци и силы Феникса. Начав задействовать свои ветры Хрёсвильга, делаю несколько последовательных взмахов клинками и окутываю себя небольшим трехметровым торнадо. Пока время было на моей стороне, начинаю готовить собственный козырь. Не уровень последнего шанса, который 15 лет назад использовала Хуа и все это время его дорабатывала, но противников примерно вдвое-втрое слабее меня должен выносить вперед ногами или иными конечностями. Мельком сквозь ветер я смог рассмотреть, что моя оппонентка даже не попыталась пробить мою защиту, а начала готовить собственную атаку. Что ж, верный выбор. Что-то вроде тяжелого камня и пробьет торнадо, но вот пламя банально развеется, КХМ, по ветру. Даже если оно принадлежит осколку Феникса. Мой ветер тоже ведь необычный. Выпустили свои козыри мы практически единомоментно, с разницей в доли секунды. Я, концентрировавший ци и ветра в клинках, резко взмахнул ими крест-накрест, выпуская наружу два суртуровски мощных серпа из сконцентрированных потоков ветра, сотни раз переплетающихся меж собою. В свою очередь, Хуа хлопнула в ладоши и, не размыкая руки, сделала резкий выпад пальцами вперед. Тут же перед ней образовался гигантский клинок из застывшего огня, направившийся прямо к моим серпам. По одному только взгляду на наши атаки я понял, что пора делать ноги, и сразу же на полном ходу оттолкнулся от земли и закрылся руками, мельком отмечая, что моя ненаглядная поступила аналогично. Яркая вспышка, достигшая моих закрытых век, а после и мощнейшая ударная волна, подхватившая и откинувшая меня как пушинку, окончательно убедили в правильности моих предыдущих действий. «Великолепно!» — восхищенно проговорил я, глядя на двойную прекрасную картину, мою потрепанную одежду и на уже не мой потрепанный лес. Пара сотен метров вокруг представляла из себя основательно выпотрошенное и кое-где даже горящее поле, вместе с внушительным кратером посередине. Словно нехилая такая бомба тут взорвалась, наш арсенал разнообразился. Столь же потрепанная Хуа подошла чуть ближе. «Продолжим», — сверкнула заинтересованными глазками девушка, доставая клинок и хватаясь за рукоять обеими руками. Могла не спрашивать. Ударив клинком по клинку, встал в стойку я. Так бы и продолжился наш бой, если б мы не учуяли приближение чего-то могущественного и старого, и определенно связанного с магией как бы не больше, чем мы сами. Мгновенно развернувшись, наши глаза устремились на юг, где вдалеке уже появились летящие к нам две точки. «Видишь, кто это? Они двигаются, как змеи», — пробормотала Хуа, озадаченно вглядываясь. «Нет», — покачал головой я, — «не змеи, драконы». Глава 16. Драконы, наглецы и глупцы. Спустя пару минут мы уже спокойно могли наблюдать за снижающимися к нам змеевидными рептилиями. Надо признать, выглядели они внушительно. Летящим впереди был обладатель темно-синей чешуи, иногда перетекающий в более светлые цвета. Помимо этого он выделялся роскошной беловато-голубой гривой по всему позвоночнику и хвосту, также исходящей с задних частей лап и подбородка дракона, формируя эдакую бороду почтенного старика. А вот второй, следующий за ним, был в гораздо более мрачных тонах. Темная чешуя, гораздо более агрессивные волосы, щеткой торчащие по всему позвоночнику, плюс большие черные рога и краснющие глаза, плюс большая змеевидность, скажем так, все это создавало более, злодейский образ. Не думал, что в Мидгарде еще остались представители вашего вида. Справившись с небольшой стаей мурашек, которая так или иначе пробежалась по мне при внимании столь больших созданий и осознании скрывающейся в них мощи, мне не ответили словами. Нет, речевой аппарат этих созданий вообще не приспособлен к привычной речи, и типичные фэнтези-драконы, говорящие на человеческом, лишь глупая легенда. Не имеющие возможности создания нормального языка, эти ящеры развили свою эмпатию до невообразимых размеров, позволяя общаться друг с другом и остальными расами с помощью одних лишь голых эмоций и изредка ассоциаций. Вот и сейчас нас буквально шибануло разносторонним и обширным интересом от обеих драконов. Помимо этого, там еще было отсутствие угрозы у первого и предупреждение от второго, а следом прилетело пониманием наших сущностей. Интерпретировать это можно как: «Здрасте, Феникс и Орел, чего делаете? Чего устроили? Не ответите, будет хуже, если говорить о черном ящере. Мы поданные Одина Всеотца, о котором вы наверняка знаете. Меня зовут Вилли, прихожусь ему племянником». Начал я, решив не тянуть резину, но оружие все-таки не убрал. Это сейчас они сравнительно доброжелательны, видимо, уже считав отношение монахов к нам, но все может поменяться в один миг. Все драконы очень, очень эмоциональны. Со мной моя боевая соратница, из народа Ванов, Хуа. В Мидгарде мы по решению моего царственного дяди, а конкретно среди монахов мы находимся по обоюдному согласию в целях обмена знаниями. Можете у них спросить. Пожал я плечами. А насчет происходившего раньше? Мы тренировались друг с другом. Обычный дружеский спарринг и ничего более. Никаких врагов-монахов, которым вы покровительствуете, здесь нет. Не очень хочу ввязываться в драку с этими ящерами. Все-таки для местных монахов они являются хранителями-защитниками и даже частично наставниками. Я наконец узнал Равутара и Шоулаа. Подтверждаю. Чуть кивнула Хуа в согласии, переглядываясь с черным драконом. Тот, очевидно, счел мою ненаглядную большей опасностью. И не сказать, что он не прав. Все-таки сила Феникса, пусть и лишь осколок, была более акцентирована на разрушении чистой мощи, нежели чем мои ветра. В ответ на это пришло ощущение понимания ситуации, небольшого облегчения, радости от новых знакомых и коллег-учителей, а также уверение в доброжелательности намерений. От черного Шоулаа донеслось еще и подозрение, но рисковать и нарываться он не стал, ибо был ощутимо слабее своего более взрослого сородича. И по моим примерным прикидкам, с этим чешуйчатым мы бы справиться смогли. С трудом, но смогли бы. Следующие эмоциональные посылы и ассоциации были гораздо сложнее, но кое-как я разобрал то, что до нас хотели донести. От нас желали подробности насчет событий 15-летней давности. Но мы и не стали ничего скрывать. Ничего, что они не смогли бы узнать у своих ручных монахов, мы не поведали. А так повысим доверие с очень старыми и мудрыми созданиями. Пусть эту мудрость и понять труднее, чем таковую от нашего мастера. Кстати, как там побывает наш старик? Его как-никак двух лучших учеников и дочери на время лишили. Надо будет в этой сотне лет с ним связаться. Или в следующий. Тем временем, получив подробный рассказ из наших уст, драконы удовлетворились услышанным. И тут же передали эмпатии собственное отношение к пожирателям душ. Весьма бескомпромиссное, к слову, что-то вроде сиюсекундного уничтожения, не считаясь ни с какими потерями. Судя по всему, у драконов здесь было замешано нечто личное. Ни за что не поверю, что они так обижаются из-за смерти пары-другой десятков людей. Насколько я понял, долгожителям могут быть интересы лишь отдельные маложивущие, а весь вид в целом для них развивается слишком быстро, чтобы они могли привязаться к нему. Исключения, безусловно, имеются, но они лишь подтверждают общие правила. Напоследок, обменявшись заверениями в желании новой встречи, мы закончили нашу короткую беседу. Драконы узнали все, что хотели, великой мудростью делиться не стали, улетев утрясать какие-то вопросы с монахами. Мы же вернулись к тренировкам. Смысл их прерывать только из-за беседы, пусть и столь необычной, мы ведь еще столько интересного не показали друг другу. Спустя несколько дней, Мидгард. Неожиданность нас поджидала в первом людском поселении, которое мы все-таки решили посетить на пути из Тибета на нашу гору, до которой оставалось совсем немного. Кажется, оно звалось городом Хайнинем, и находился на торговом маршруте, проходившем по реке, так что был весьма большим на вид. После весьма тихого храма шумный и громкий город особенно контрастировал. Но нас привлекло отнюдь не это, а шепотки, которыми нас встречали местные жители. Нет, шептались они всегда. Слишком богатая на нас одежда, слишком чистая кожа, слишком красивые лица. И еще пара десятков таких же слишком. Но в этот раз все почему-то начали шептаться о том, что мы некие бессмертные небожители. Ну и кто нас спалил? Тяжело вздохнул я, насмешливым взглядом прогоняя стайку детишек, пытавшихся очень незаметно наблюдать за, цитирую, «всамделишными бессмертными даосами». Я надеюсь, это были наши подруги, иначе ситуация может осложниться, весьма мрачно произнесла Хуа, и даже проходящий мимо милый котяра, за которым краем глаза следила девушка, ситуацию не улучшал. Да не это, они. Видя явную заинтересованность ненаглядной в кошачьем, я неспешно и бесшумно двинулся к последнему, иначе, ухватил попытавшегося дать дёру кошака, никому нет смысла слива, то есть распространять подобную информацию обычным смертным, по крайней мере в столь благоприятном к нам способе. Врагам было бы проще обозвать нас демонами, ну, или какими злыми духами, чтобы нас попытались каждый раз поднимать на их бронзовые поделки для земледелия. Звучит логично, отстраненно поглаживая мордочку котяры, пространно кивнула Хуа. Это кот, впервые вижу его столь близко. Да, милые создания, покивал я, вспоминая времена прошлой жизни, когда порой часами не мог отвлечься от видосиков про лулзы с этими милыми тварюшками. Возьмем к себе, почему бы и нет. Девушка уже успела приноровиться, и дикий котяра уже мурчал, довольно принимая ласки разошедшейся красавицы. Жаль, что в Ванахиме такие не водятся. Забавные создания, и хорошо, что не водятся. Хмыкнул я, не все из нас могут нормально соизмерять силу, а все исконные обитатели Мидгарда весьма хрупкие создания. Затисканьем кота в четыре руки нас и настигли местные стражники, вставшие в десятки метров от нас. Отметив их присутствие лишь краем глаза, я продолжил гладить разомлевшего от ласк котяру, который вот сейчас в моем сознании был поважнее всяких левых смертных. КХМ, господа, опасливо выступил вперед китаец, облаченный в чиновничьи одежды. Приветствую вас в нашем славном городе. Простите, не ведаю о ваших именах и семьях, почтенные. Это если примерно в 10 раз сократить распинание чиновника. Боже, вот зачем они себе так усложняют жизнь? Нахрена пытаться завязать язык в узел, если можно сказать прямо, даже местные крестьяне любят этим грешить, иначе у непочтение к жирной заднице, на которую ты батрачишь. И ладно бы в присутствии этой задницы, чтобы палками по спине не прилетело, но без них, наедине со своими, да, не понимаю я этих ребят. Ну и плевать, чистая сила позволит мне игнорировать их этикеты. Пускай обижаются даже, что они нам сделают-то, Винлин, Хуа. Столь же коротко отозвалась Хуа, с трудом оторвавшись от котяры, полностью завладевшим вниманием моей ненаглядной. Наглый кошак, даже меня так никогда не ласкали, как его. Ах да, люди, чего они там требуют? Бу-бу-бу, уважаемый Цзынь, бу-бу-бу, видеть вас, бу-бу-бу, откажетесь, бу-бу-бу, плохо, бу-бу-бу. Закатив глаза и весело фыркнув, я покачал головой. Ну до чего наивные люди. Пойдем, начисто проигнорировав чинушу к шоку последнего, обратился я к сероволосой. Да, медленно протянула голубоглазая, почесывая подбородок кота. Пойдем, узнаем, что там устроила Нуйсинь. И видимо, зря мы положились на Фуйсинь и ее благоразумность. Вздохнула она, покачав головой и даже не обратив внимания на начинающих беситься людей. Хотя казалось бы, привычные к самодурству власть имущих. Но мне плевать, общение с ними и победу над смертными не впишешь в героический эпос, который я думаю состряпать о себе в будущем, ибо такое может провернуть каждый асгардец или ван, а как собеседники античные люди, ну, такое, сомневаюсь, что даже исторические гении тут в чем-то будут лучше, так что плевать я хотел на мирские дела смертных, однако, только мы хотели дать деру по крышам, как чиновник принял роковое для своей тушки решение, послал солдат нас схватить, их командир откровенно трусил, но был вынужден подчиниться. У чинуши оказались весьма высокие полномочия. Дальше. А дальше произошло фирменное избиение. Один из них попытался схватить меня за плечо и поставить на колени, но едва не надорвал пупок от напряжения. И ладно я не против постоять поржать, но эти чертовы самоубийцы полезли к хуа. И нет, мне даже не пришлось лично их пинать за такое, девушка сама прекрасно постояла за себя, отправив в весьма аккуратные полеты тройку стражников. Не убила? Но сомневаюсь, что в условиях местной медицины они выживут. Впрочем, плевать, сами полезли со своими граблями на беззащитную девушку. Она таковой, конечно же, не является. Но с точки зрения человека, тем более древнего, тростинка тростинкой, и попытка заломать такую, откровенная трусость. Поэтому я тут же махнул рукой на них и забил, после чего ускорился и напинал уже своим, подойдя к. Тьфу ты, не всегда обостренные чувства хороши, особенно когда человек ссыт себе в штаны, скажу один раз, смертный ссыкун, с ярко выраженным в позе, жестах и то не презрением, начал я, не лезь к бессмертным, мы вне вашего понимания, сейчас бы еще взмахнуть плащом и пафосно удалиться, но чего нет, того нет, оставив местных с нетипичными для них широко распахнутыми глазищами, мы беспрепятственно покинули город. Похоже, местный мэр или кто он там, решил более не рисковать своими бойцами. Умно. И все же мне кажется, что мы что-то забыли. Сянь Се Цзысянь, начальник уезда, изволил пребывать в совершеннейшем гневе. Последствиями не самого приятного настроения 40-летнего человека были несколько отрубленных голов евнухов, посоветовавших ему схватить неизвестных гостей его территории, его города. Я спрашиваю у тебя последний раз, главный евнух. «Ты долго служил мне и моему отцу, и только в счет этого ты еще живешь», — рявкнул мужчина, заставив вздрогнуть лежащих вокруг женщин из борделя одной уважаемой мадам, чью деятельность все и покрывает, и пока что ее советы только возвышали его, несмотря на то, что она была женщиной, в отличие от этих недомужей. Так может ему лучше слушаться женщин, нежели евнухов, раз различия не так велики, это стоило обдумать на досуге. Поторопил дальний родственник Хау окрестных земель, де-факто маркиз, господин, прошу простить этого глупого старика, этого глупого евнуха, кое-что знающий о почтении пожилой мужчина глубоко поклонился, он не мог предположить, что сие вздорные слухи, в которые этот старый идиот не поверил, окажутся правдой и юнцы на вид будут бессмертными даосами, вновь поклонился евнух, прекрасно понимающий, что при его господине стоит винить только себя и никак не задевать гордость повелителя, даже если тот сам не верил в эти слухи. К сожалению, его молодые коллеги не поняли этого, слишком уверены были в себе, ибо пришли в это захолустье из более высоких мест, решили, что гордость смогут проявить, не должно быть ее у евнухов, не мужчины они более, чтобы мериться длиной гениталиев. Тем временем господин с ненавистью посмотрел на своего главного евнуха, но все же махнул рукой, давая понять, что еще одной казни не будет. В счет твоей длительной помощи в этот раз ты будешь прощен. Мы хотя бы убедились, что это все не глупые бредни черни. Сморщился Цзысянь. По крайней мере, не полностью. Я все еще не верю, что настоящие бессмертные проявили бы такую неблагоразумность. Они ведь должны знать, кто я такой и с кем родственными узами связан. Ничего, ничего. Я покажу этим глупцам свою власть. Позвольте этому ничтожному вам помочь, осторожно вмешался старый евнух, а, и чем ты же поможешь, когда так провалился, презрительно фыркнул мужчина, благосклонно принимая яство от полуобнаженной женщины рядом, смогу, а великий, проглотив обидные слова, ведь вины главного евнуха в том не было, подобострастно промолвил старик, я ведаю, где живут те, кто нанес вам столь страшное оскорбление, затронувшее и весь ваш род, не изменяя это на... Продолжил он. Внутренний евнух покачал головой. Его повелитель был слишком слеп к простому народу, среди которого уже утвердились слухи о местоположении жилья бессмертных, которых было даже не двое, а трое, или даже четверо. В отличие от своего господина, евнух пообщался с стражниками и понял, что оружие не берет даже голую кожу даосов, а потому вряд ли увеличение количества войск поможет в сражении. Но сообщать об этом он не торопился. Пусть господин убьется, а с него все взятки гладки. Он старый больной евнух, кто ему что сделает? Просто спокойно выйдет в отставку и понянчает в тишине и спокойствии внуков, умершего младшего брата, но тем не менее, да, за ним будут следить, но это все равно лучше столь неблагодарной службы. О, ну, теперь мне более-менее понятно, почему тебя ценил мой отец. Хоть неудачи исправляешь быстро, покивал чуть успокоившийся Се. Скоро сюда прибудут представители моего почтенного дядюшки, и им ты поведаешь, где обитают эти, ха-ха, бессмертные небожители. Тьфу. И дабы неудачи вновь не возникло, отправишься с ними. Пощадите. Этот глупый евнух старый и больной, он может не вынести путешествия. Тут же рухнул на колени старик, понимая, что его план может накрыться медным тазом. Вряд ли даосы будут разбираться в тех смертных, кто на них посмел поднять оружие. Ха, ври больше. Думаешь, я не знаю с дядюшкой о твоих планах? Если все пройдет успешно, я даже позволю им осуществиться. Презрительно отмахнулся мужчина, млея под ласками дев легкого поведения. Если же ты меня обманул, умрешь не только ты. Внутренний евнух похолодел. Те детишки были единственной радостью 60-летнего старика, который едва не поморщился. Сейчас яд подложить господину не выйдет, он будет настороже после такого общения со своим главным евнухом. Да, даже если бы получилось отравить, его бы, как и всю прислугу, казнили. Но он был готов на такое пойти, ради жизни детей. Да, прислугу тоже жалко, но за десятки лет политических игр евнух давно стал делить людей на своих и нет. К несчастью его господина, он был в числе вторых, а значит, единственным вариантом остается уговорить даосов на определенные действия против господина, пусть даже ценой собственной жизни. Винлин, спустя несколько часов, только зайдя в двери нашего дома, близняшки нас уже встречали. Так, вы наконец вернулись из этих холодных и скучных гор. Вместо приветствия начала алоглазая близняшка, положив ладонь в длинном рукаве на голову своей спокойно стоящей сестры. Пойдемте, пойдемте, мы кое-что для вас приготовили. И не особо церемонясь, схватила Хуа за руку и потащила в глубины дома. У меня к тебе масса вопросов, мелкая негодница. Покачал я пальцем, следуя за девушками. Какие еще бессмертные небожители? Что вы там вообще устроили? Какого о нас знают все смертные в округе? А-а, это... Моргнув, вспомнила о чем-то алоглазая. Сестра, объясни ему. У меня нет времени. Я должна принарядить Хуа из этих скучных шмоток в тот горячий образ, над которым работала 15 лет. И не давая опомниться растерявшейся от такого напора воительнице, потащила ее назад еще упорнее. Тебе он тоже понравится, Винлин. Как мужчине Хуа, и как мужчине в целом. Одними словами остановила меня Фуэсень, немного улыбнувшись. И я заодно отвечу на твои вопросы. Гложут меня определенные сомнения. Озадаченно почесал я затылок, но доверюсь. А что там по поводу ответов? За 15 лет, что вы пребывали среди монахов и изучали их подвид магической энергии, так называемой ци. Кстати, интересная субстанция. Поделитесь информацией. Моргнув, девушка помотала головой. Прости, отвлеклась немного. Сложно скрыть исследовательский интерес. Виновато улыбнулась она. Возвращаясь к нашим действиям, за 15 лет мы распространили среди смертных определенную легенду, основанную на наших способностях, о бессмертных даосах, что прибыли на эти земли, о бессмертном фениксе и повелителе ветров, что бледут мир и спокойствие, уничтожая монстров, а также о Фусе и Нуве, соратниках этих могущественных даосов. Основы для данной легенды мы нашли в местных примитивных верованиях смертных и посчитали, что будет неплохо вписаться в них. К тому же, ты ведь не лишен тяги к прославлению своих подвигов, в отличие от Хуа, которой подобное безразлично. Несколько неприятно это признавать, но эти лоли хорошо смогли меня изучить. Ну да, скрывать не буду. Хотя я все-таки хотел больше прославиться среди равных, а не среди смертных. Кивнул я, сложив руки на груди. Сейчас люди не были равными асгардцам или ванам даже близко. Но продолжай, не отвлекаю. Это также необходимо в целях влияния на людей. Если они будут расположены к нам, более того, будут почитать, нам будет проще разобраться в причинах падения инициативы колонизации наших предков. И касаясь этой же темы, так мы сможем вывести из небытия потенциальных врагов, в том числе и тех, кто помешал предкам. Полагаю, ты не особо будешь против становления приманкой. Это тоже шанс прославиться. Несколько лукаво улыбнулась Фуэсень, прикрыв рот широким рукавом. Агась, кивнул я, ничуть не обиженный на подобное. Главное, чтобы были шансы не бесславно сдохнуть, а действительно прославиться. Но думаю, ты тут все предусмотрела. Именно так. Помимо господина Хеймдаля, чье внимание всегда можно привлечь, я также отправила сообщение нашей наставнице из Заклинательниц Небес. В случае нахождения угрозы она сообщит нашему царю, а тот передаст информацию твоему дяде. А тот не должен отказаться от уничтожения врагов своих союзников, особенно если в этом замешан его кровный родич. Умно-умно, покивал я, окончательно расслабляясь. Асгард всегда вступался за союзников. Сердечно и самоотверженно, так сказать. К тому же они долго не участвовали в хорошей войнушке, а тут такой повод. Вот именно. Тогда мы уяснили все моменты, полуутвердительно вопросила близняшка, на пару градусов наклонив голову в бок. Ну да, все ясно. А-а-а-о. Повернулся я к вышедшей к нам Хуа, за время разговора уже успевшей переодеться. И одежда эта была, хороша. А уж как озадаченно выглядела сама моя ненаглядная, когда недоуменно себя осматривала. Нуисень, еле-еле оторвал я взгляд от Хуа, повернув голову к гордо выпятившей грудь Лальке. Это невообразимо великолепно. Просто нет слов, а они у меня обычно всегда находились, знаешь ли. А то, я долгими ночами сидела и корпела, прорабатывая новый образ моей милой Хуа. Самодовольно отозвалась Алоглазая, принявшись оглядывать мою девушку. Специально к ее новому оттенку волос. Так она действительно выглядит как небесная империя из новых легенд смертных. Это действительно красиво, озадаченно моргнула Хуа, проходясь руками по красочным и многочисленным элементам своей новой одежды. Да, хором с Нуисень произнесли мы, следом дав пять друг другу. Ну ладно, но как же защита? В этих одеяниях будет сложно одевать доспехи и жертвовать защитой ради красоты. Вопросительно уставилась на нас моя ненаглядная. Здесь все тоже просчитано. Махнула лапкой Лаля, когда я тоже повернулся к мелкой. Согласно нашим расчетам, ваши тела в ходе систематического взаимодействия с подаренными мировым древом силами станут гораздо более прочными. По нашим прикидкам, защиту обычных доспехов вы за 15 лет уже должны превзойти, а потому они стали бы бесполезными. Для какого-либо адекватного защитного эффекта вам нужны доспехи из Уру, а их использование для вас противопоказано. Вы просто не сможете высвободить свои стихийные силы. Они будут поглощаться Уру. Наставительно приподняла указательный палец девица. Так что красота в этот раз не требует никаких жертв. А насчет долгого переодевания не волнуйтесь. Мы научим вас проецировать одежду на себя за несколько секунд. Ради милашки Хуа мы готовы поступиться этим секретом.